Глава вторая. Смотрю в боковое зеркало и сдаю немного назад. Пара сантиметров отделяет меня от стоящей сзади груды металлолома. Из машины охраны уже успевают выскочить верные церберы, искоса поглядывая на мои действия. Что я, собственно, делаю? Втискиваюсь в ряд машин, в аккурат под знак «Стоянка запрещена». Знаю, знаю. Если проехать метров 400 вперед, то там будет свободное место, но у меня нет желания туда ехать. Я остановился здесь, а значит, и припаркуюсь тоже здесь. Да, водителю, которого я подпер, не повезет, если он решит свалить отсюда раньше меня, но это его проблемы. И лучше ему не пытаться сделать их моими, ведь Артурио и Василий в мгновение ока будут спущены с поводка и подробно ему объяснят, что так делать не стоит». Глушу двигатель и выхожу на улицу. Эта погода раздражает. Как кайфово было на яхте, жара, тусы, а здесь полнейшее уныние. Но даже там мой вездесущий батя не дал мне оттянуться. Притащил обратно в Москву. Не сам, конечно, к чему пачкать руки. Его свита ему в помощь. И вот я здесь, помятый, с перекошенной рожей и не спавший почти двое суток. Где-то на пятом этаже пересекаюсь с Дягилевым. Этот черт выглядит не лучше меня. Опять зависал со шлюхами по клубам. В таких заездах я не участвую. Брезгаю, мало ли где и кто в них побывал. Мерзость же. Захар выставляет ладонь для рукопожатия, явно замечая мою отстраненную рожу. «Слышь, белоручка». Все же здороваюсь с ним и сразу выдавливаю на руки антисептика. Откуда я знаю, где и с кем он тусил, хрен его знает. Поэтому лучше перестраховаться. Дягилев привык к моим закидонам и внимания уже давно не обращает. Ну, или делает вид. «Смотри, какая!» Облизывая свою рожу, пялится назад, пробегающий мимо нас девчонки в отвратительных ботинках. «Что за нафталин, Захари?» Она эти тапки явно спокойной бабки сняла. «Да ты не туда смотришь!» «На задницу смотри!» «Крутая деваха!» Приподнимаю бровь, не видя ничего выдающегося. Дешевые джинсы, в которые втиснута самая обычная жопа. Что я жоп не видел? Бред. Посредственность. Я ее здесь раньше не видел. А ты что, здесь всех знаешь? Ну, с симпатичными мордами, сиськами и жопами всех. Какой моветон, господин Дягилев. Разве матушка с батенькой не учили вас хорошим манерам? Слышь, ты чего такой козел? Еще и с самого утра. Спать хочу. Но обещал любимому отцу быть сегодня здесь как штык. «Ладно, буржуй, пошли похаваем. Бутылка минералки мне не помешает». Убирая руки в карманы, оглядываясь на ушедшую в конец коридора девчонку. «Хотя лучше бы джина. Так поехали». Говорю же, клятвенно обещал торчать здесь весь день. «Боишься, что опять отец психанет?» «Мне бы этого не хотелось». Морщусь, вспоминая, как год назад приходилось побираться по друзьям. Папенька тогда был явно не в духе. Ну, подумаешь, немного перегнули палку, перебрали, с кем не бывает. А у него планку так сорвало, что берегись все в радиусе 100 километров. Хорошо, хоть Шелест ключи дал от Винхауса в Штатах. А то пришлось бы жить в коробке. Утрирую, конечно, но где-то переждать гнев громоверца мне было необходимо. И лучше подальше». До 4 я тусуюсь в этой обители знаний и с чистой совестью и чувством выполненного долга выхожу на улицу. Артурио пялится в лобовуху тачки, на которой они таскаются за мной по пятам. Они приставлены, конечно, не столько меня охранять, сколько следить и стучать бате о каждом моем шаге. Хотя, думаю, он их не часто выслушивает. Ему в принципе не интересно, где я и чем занят. Мой отец не рядовой бизнесмен. Невлиятельный инвестор, нет. В моей семье все запущено гораздо хуже. Мой отец – это особая каста миллиардеров. Если в двух словах, то он один из столпов отечественной экономики. Если в пяти, то один из десятков ключевых олигархов, по совместительству возглавляющих компании, выручка которых эквивалентна четверти ВВП. Иногда СМИ называют их спутниками. Спросите, чьими? Президентскими. Когда ты контролируешь одну из высот российской экономики, то вся твоя жизнь – работа. Ты сам олицетворение своей работы, со всеми вытекающими. Моя характеристика отцу очень тесно переплетается с одним единственным словом. Призрак. Многие о нем слышали, но видели лишь единицы. Только частные самолеты, закрытые курорты, а лучше аренда целого острова. Никакой прессы, фото, интервью, светских мероприятий, ничего. Охрана по максимуму, жизнь по графику. Строго, четко, ясно. Как он выглядит, какое имеет состояние, если у него семья, знает лишь круг приближенных лиц. Почти все, кто имеет с ним дела, даже в лицо его не видели. Все, что им перепадает, это размашистая подпись на контракте, в лучшем случае. В худшем же они лишь добыча для всегда голодной машины-убийцы, готовой поглотить их в любой момент. И это, я скажу вам, нифига не радостно жить в такой семье. Роскошь, бабки – это все поверхностно. Все куда сложнее. Я с пеленок в системе. Мой отец жестокий и безразличный человек. Ему плевать на меня. Плевать на всех. Я могу делать все, что хочу. Любые мои косяки закроются по шевелению одного его пальца. Никто и ничего не узнает. Все в курсе, что я очень богат, но никто толком не знает, кто мой отец, как он выглядит и существует ли вообще. А мне, ровно как и моему отцу, неинтересны мирские проблемы, потому что у меня их просто нет. Дождь закончился, но от этой унылой пародии настоящего солнца веселее не стало. Сразу вспоминаются паленые тапки на ногах той девчонки. Примерно вот такая же муть. Спускаюсь по ступенькам, когда дягилевская лапа ложится мне на плечо. «О, смотри, опять это пошла! С жопой которая!» «Было бы страшно, если без». Иду к тачке. «Слушай, надо бы с ней познакомиться. Зуб даю, новенькая она. Не москвичка явно, забитая вся». «Ты думаешь, что забитые только за третьим кольцом обитают? Я поспешу тебя расстроить, друг мой». «Думаешь?» «Ага». «Да пох вообще. Не поведется». «На меня?» «Да тачку увидит и сразу ноги раздвинет. Что, я их не знаю, что ли? Ну, максимум цветочки и ресторан еще». «Таких не знаешь». Целка она. И бабло ей твое неинтересно. Веник туда же. Не рассказывай, все ведутся. А я и не сказал, что совсем не поведется. Поведется, конечно, но если ты будешь работать по своей привычной схеме, тебя ждет облом. Огромный такой. Гонишь? Ничуть. Ты посмотри на нее тихоня-тихоней. Книжки читает, но учебу как на праздник бегает. 100% по клубам не ходит и маме дома помогает. Слышь, Доронин, раз такой знаток душ, давай вместе. На кого поведется и кому даст, тот отдает свою тачку. Мне это зачем? Спортивный интерес. Слабовато. Уделать меня. Тоже невеликая радость. Пополнить свой кукольный домик. Не той модели кукла, да и фасончик так себе. Так приоденешь, если она, конечно, тебя выберет. Это ж самый кайф посмотреть, как эта заморашка будет пытаться нам соответствовать, сам знаешь. Я обдумаю твое предложение на досуге. Ставлю Мерин. С тебя континенталь, не унимается Дягилев. Говорю же, подумаю, ты сейчас куда? Вику жду, просила домой докинуть. Привет ей. Ага, передам. Жаль, что вы расстались, сестренка все еще по тебе сохнет. Позвоню. Сажусь в машину, чтобы побыстрее свалить и не столкнуться с его долбанутой сестрой. Слушайте, Викушиной душевной травме мне незачем. Это только ее проблемы. Мы славно потусили, с меня хватит. Она сама предложила без обязательств. Теперь сидит, страдает. Не дура ли? Пока еду домой, начинаю прикидывать план действий. Я хоть на континентале не езжу, но отдавать его Дягилеву жалко. Да и не играл я давно. Эта забава началась еще в Европе. Мы с Захаром учились в частной школе, и нам было лет по 16. Игра была до неприличия проста. Находишь какую-нибудь миленькую простушку и разводишь на все, что только можно. Она, уверенная, что одна единственная и непременно любовь всей твоей жизни, заглядывает тебе в рот, отдает свое самое сокровенное, блеет, что любит, и, конечно, пытается тебе соответствовать. Наивная. Кто она и кто я? Они серьезно верят в то, что это возможно. Один случай на миллион, не больше. Пока она грезит единорогами, ты ей поддакиваешь, а потом конкретно так и при всех подрезаешь крылья. Высшим пилотажем было снять хоум-видео. И, конечно, выставить его на всеобщее обозрение в каком-нибудь клубешнике под завершение этого романа. Жестко? Возможно. Только вывод один. Не прыгай выше головы. Ничем хорошим не обернется. Дома, забегая на кухню, сталкиваюсь с Мариной. Она с интересом смотрит на то, как я выдавливаю себе в рот сок из половинки лимона и делает глоток чая. «Здрасте, тетя Марин». «И тебе добрый день, Даниил. Как первый учебный день?» «Сознанием, что это последний учебный год, вполне неплохо». «Есть будешь?» «Не, я спать. Отец дома?» «Будет к ужину». «Вот до ужина я и посплю». «Давай, давай». Марина уходит, оставив чашку на столе, и ее в момент убирает. Хрен знает, как эту девку зовут. Горничная какая-то. Я их лиц не то что не помню, я их не различаю. Скажи я такое вслух, мой распрекрасный папенька прочел бы с десяток лекций. Но, с другой стороны, чего он ожидал? Если воспитывало меня его бабло, а не он и мама. Они развелись, когда мне было года 3. С тех времен я жил либо в Москве с бабушкой Аней, матерью отца, либо в Италии с моей мамой и ее новым хахалем, ну, теперь уже мужем, Витторио. Типчик альфонсовой наружности, балерун какой-то, вроде как даже известный. Второй вариант проживания мне, кстати, не особо нравился. Пока была жива бабушка, было весело. Я ее очень хорошо помню. Когда она умерла, мне было 12. Я тогда много-много ночей, как девчонка, выл в подушку. А потом... Потом отец засунул меня в частную школу в Лондоне. Поначалу мне было там некомфортно, но я быстро привык. В среде себе подобных адаптироваться всегда легче. Там, кстати, мы и познакомились с Дягилевым. А годам к 15 я окончательно понял, что мне повезло родиться тем, кто я есть. Потому что я могу делать абсолютно все, что только пожелаю. Отец никогда не скупился на деньги. Ему было проще заплатить, чем в чем-то разбираться. И это очень радовало маму. Маму, которая до сих пор ошивается у широкого отцовского кармана. По факту батя содержит и ее молодого муженька. Кстати, говоря о маме, через непоколебимый авторитет Марины, на которую все в этом доме молятся, невольно начинаешь понимать, почему с матерью отец развелся. Просто небо и земля. Марина любит отца, а вот мамулька любила только его деньги. Кстати, никогда этого и не скрывала. В общем, семейка еще та. Санта-Барбара нервно курит в сторонке. Заваливаюсь на кровать прямо в кроссовках, а в мыслях возвращаюсь к нашему Захару недоспору. Теперь же надо с ней заобщаться. С девчонкой этой. Хотя делать мне этого не хочется. Мне она не нравится. Слишком просто. Даже скучно. Никакой изюминки. Серая, неприметная, может, немного смазливая, не больше. В принципе, я уже завязал с этими играми. Приелись. А Дягилев, сука, опять хочет втянуть. И завязал я с ними не потому, что мне жалко девочек этих, нет. Просто они все одинаковые. Бедняжечки, обиженные судьбой, как на подбор. А внутри такая гниль похлеще моей будет. Они корчат из себя святую простоту, а дорвавшись до чего-то материального, готовы продаться и продать все свои принципы. Нет, есть и другие, но там вообще аут. Столько правильности, ценности, что задохнуться хочется. Короче, все вот это не мое, явно. Да и говорить мне с ними не о чем. Приходишь ты с такой вот матрешкой в ресторан, вроде как пообщаться. А на деле она лишь башкой мотает и рассматривает окружающих, как музейные экспонаты. И не только ресторанов это касается. Разные классы, на то и разные, что одним у других места нет. Не приживаются они там. А если ловят удачу, то так же быстро ее упускают. Вот именно поэтому не хочу я опять в это болото лезть. Никакого желания нет, но Дягилев теперь не отвяжется. Да и, честно, не вижу я смысла девчонке жизнь портить. Ее же потом в универе заклюют, прохода не дадут. Викуша Дягилева одной из первых будет, кто решит прилюдно казнь на весь универ повторить. Да и светиться с такими выходками мне сейчас ни к чему. Отец ясно дал это понять. А я не настроен его провоцировать на гнев. Да и Шелест не поймет. И, наверное, его мнение в этой ситуации для меня в большем приоритете, чем какие-то данные отцу обещания.